Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы говорили о основании нашей веры. Первый член символа веры гласит: «Верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Апостол Павел указал, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия, Римлянам 10 глава 17 стих. Он определил, что вера означает просто веровать словам Божиим. В предыдущей беседе мы видели, что Слово Божие является основанием веры, и что мужи Божии уповали на обетование Слова Божия. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на веру и исповедание ее нашими словами. Если мы ожидаем, чтобы наша вера была эффектной, то она всегда должна быть соединенной с нашими словами. Вопиющей нуждой является провозгласить нашими устами, исповедать веру нашего сердца. Если мы не сделаем этого, тогда мы можем быть уверенными, наша вера станет слабой, и наш христианский опыт не будет иметь жизненности. Иисус учил нас важности провозглашения веры нашими устами. В Евангелии от Марка, 11 главе с 22 по 23 стих сказано: «Иисус, отвечая, говорил им: „Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: „Поднимись и вернись в море“, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет». На основании этого места Писания мы можем иметь все, на что имеем веру, чтобы провозгласить нашими устами. Та же истина преподается в Евангелии от Матфея, в 17 главе с 19 по 20 стих. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Всякая гора трудностей передвинется, если мы имеем веру, чтобы провозгласить устами нашими, и так будет». Апостол Павел учил тому же самому принципу. В послании к Римлянам, 10 главе, с 8 по 10 стих говорится: «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Он воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Предложенный здесь принцип не ограничивается только верой для обращения. Исповедуя многое в христианской жизни, мы должны, во-первых, верить в нашем сердце обетованию Божию, а тогда мы должны исповедать нашими устами веру нашего сердца. Мы часто портим нашу молитву веры последующим исповеданием сомнения. В книге притчи Соломоновых, 6 главе, во 2 стихе сказано: «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». Наше исповедание ловит нас и опутывает нас, если оно отрицательное, но освобождает нас, если оно положительное. Каждый раз, когда мы исповедуем сомнение и страх, мы в действительности исповедуем веру в сатану и его предложение. Мы таким образом в действительности отрицаем способность и благодать Бога. Давайте обратим теперь наше внимание на некоторые примеры неправильного исповедания. После молитвы о спасении любимого нами человека мы склонны сделать это отрицательное исповедание. Так как он поступал сегодня, он дальше от Бога, чем когда бы то ни было, и я не вижу, как он вообще может быть спасенным. Или после молитвы о больной личности мы делаем исповедание: «Ее состояние еще хуже, чем было раньше, когда я молился о ней, и определенно не похоже, что Господь исцелит ее». Оставим такого рода исповедание, а наоборот будем делать положительное провозглашение веры. После молитвы о неспасенном любимом нами человеке, несмотря на то, что не случится, чтобы привести в уныние нашу веру, скажем: Бог не желает смерти грешника. Он послал Иисуса Христа, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он обещал спасти, и Он будет действовать в его жизни, пока он не отдастся Христу. Также после молитвы о больной личности не допустим, чтобы ухудшение состояния изменило нашу веру, но скорее будем с верою уповать на милость Божию. Мы можем поощрять нашу веру, изучая примеры исповедания веры, сделанные библейскими личностями. Некоторые мужи ветхозаветных времен оставили нам замечательные примеры, и мы хорошо сделаем, если обратим внимание на них. В каждом случае смелое заявление веры, произнесенное устами, было основано на вере сердца в Бога и в Его Слово. Посмотрим на некоторые примеры библейских мужей. Во-первых, исповедание Авраама своим слугам. В книге Бытие, 22 главе, 5 стихе читаем. «И сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Господь повелел Аврааму принести в жертву Богу Исаака. Исполняя то, что Господь повелел ему сделать, придя на место, о котором сказал ему Господь, он мог обратиться к своим отрокам и сказать, «Я и сын пойдем туда, и я возвращусь к вам». Но он так уповал и полагался на Бога, что его сын Исаак возвратится с ним, даже если Богу придется воскресить его из мертвых, что он действительно сказал своим отрокам, «Я и сын пойдем туда поклониться и возвратимся к вам». Автор послания к евреям, 11 главе, 17 по 19 стих, так говорит об этом. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, Исаки наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Во-вторых, исповедание Моисея Израилю у Черного моря. В книге Исход, 14 главе, 13 стихе сказано, «Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне». Ибо египтян, которых видите вы ныне, больше не увидите вовеки. Египетская армия ожесточенно гналась за израильтянами, чтобы взять их назад в рабство в Египет. Но Моисей сделал смелое провозглашение своей веры в обетование Божие. Египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Вера его сердца была исповедана его устами, и Бог исполнил ее на опыте израильского народа. В-третьих, исповедание Иисуса Навина всему Израилю. В книге Иисуса Навина в 24 главе 15 стихе читаем, «Если не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу». Не играет роли, что все остальные израильтяне решат сделать. Иисус Навин желал, чтобы каждый знал, что он и дом его будут служить Господу Богу Израиля. Это было его провозглашением веры за свою семью. Отцы и матери сегодня должны сделать подобное провозглашение веры и тогда уповать на Бога, чтобы он осуществил это в жизни каждого отдельного члена. Четвертых. Исповедание веры Гедеона его воинам. В книге Судей, 7 главе, 15 стихе сказано, «Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки наши стан Мадиамский». Гедеон теперь был настолько уверен, что Господь исполнит свое обещание и даст Израилю победу над мадианитянами, что он смело провозгласил своими устами слова, которые он выразил в прошедшем времени. «Встаньте! Предал Господь в руки нашей стан медиамский». В-пятых, исповедание веры Давида пред великаном Голиафом. В первой книге Царств, 17 главе, 46 стихе читаем ответ Давида Голиафу на его насмешки. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Какое замечательное это было исповедание веры о том, что сделает Давид с помощью Бога Израильского. Он провозглашал своими устами, что Господь сделает через него. Определенно, это была такая вера, которую Бог должен был почтить. Дорогие радиослушатели, Господь желает, чтобы наша вера была также основана на Слове Божьем, и чтобы мы нашу веру, сердце, могли исповедать нашими устами. В заключение повторим слова нашего Господа Иисуса Христа. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, что сбудется по слову его, будет ему, что не скажет. Да поможет нам Господь так исповедовать словами нашу веру сердца, чтобы получить все, что не скажем. Аминь».